Неделя 19. Ищите тишину. Направление: стрессоустойчивость, концентрация и работоспособность. Тишина — источник великой силы. Лао Цзы. С той минуты, когда утром начинает звонить будильник, обозначая начало дня, до того мгновения, когда наши глаза закрываются перед сном, большинство из нас испытывает атаки шума, или, другими словами, нежелательных звуков. Если прямо сейчас вы остановитесь и прислушаетесь, то услышите разговоры людей, звуки сирен, шум машин за окном или, по крайней мере, гул от работы нескольких электробытовых приборов в вашей комнате. Шум повсюду и сильно влияет на нашу психику. Когда уровень шума превышает допустимые пределы, организм отвечает стрессом. Во время закрытия старого и открытия нового Мюнхенского аэропорта ученые проводили исследования, объектом которых стали ученики близлежащих школ. Было установлено, что у детей из школ, находившихся рядом с новым работающим аэропортом, в крови был выше уровень адреналина и кортизола, что свидетельствует о реакции организма на стресс, чем у учеников из школ рядом со старым аэропортом. Любой шум — от сигналов автомашин на улице до громких разговоров в коридоре возле вашего рабочего места нарушает мыслительный процесс, уменьшает производительность и снижает способность концентрации. В том же исследовании на базе Мюнхенского аэропорта школьники демонстрировали более посредственные результаты в тестах на память и чтение, когда старый аэропорт еще работал. Когда же его закрыли, ученики из близлежащих школ значительно улучшили соответствующие показатели. В случае с новым аэропортом произошло обратное. Результаты школьников из расположенных рядом с ним школ в тестах ухудшились. Когда же шум достигает запредельных показателей, это может привести к умственной усталости, тревоге и даже агрессии. Чтение и шум. Одно научное исследование, проведенное в 70-е годы 20 века, показало, что дети, жившие на нижних, более шумных этажах в центре Нью-Йорка, читали хуже, чем дети, жившие на верхних этажах. Результаты учеников находились также в прямой зависимости от состояния окружающей школу среды. Так, психолог Арлин Бронзофт, производивший эксперименты в том же Нью-Йорке, нашел, что результаты учеников младшей школы, окна которой выходили на железнодорожные пути, значительно ниже результатов тех детей, которые занимались в классах той же школы, окна которых выходили на противоположную, относительно тихую сторону. Спокойная, тихая обстановка имеет полезный терапевтический эффект. Наш мозг получает отдых и работает менее напряженно. Это позволяет нам сосредоточиться на чем-то приятном без опасений, что в любой момент нас могут вырвать из этого состояния. Минуты умиротворенности и покоя очень важны для каждого нашего дня и ночи. Путь к успеху. Снижайте уровень шума вокруг вас. Мы так привыкли к жизни в постоянном шуме, что чувствуем себя неестественно и даже неуютно в тишине. Но в более тихой обстановке нашему организму легче, мы получаем меньшую стрессовую нагрузку и можем лучше сосредоточиться. Постарайтесь сделать окружающую обстановку потише. Создайте вокруг себя тишину. Подумайте, как снизить уровень шума. Например, если ваша аппаратура морально устарела и не воспроизводит звук качественно, приобретите устройство получше. В интерьерах используйте мягкие и рыхлые ткани, которые лучше поглощают звук. Если вы живете на шумной улице, вставьте стеклопакеты или хотя бы применяйте уплотнители, которые снизят уровень проникающего в квартиру шума. Проводите больше времени на природе и в тихих местах. Вместо того, чтобы посещать шумные и многолюдные места, приучайте себя чаще бывать в спокойных заведениях. Когда вам нужно сосредоточиться на работе, идите в библиотеку, а не в кафе. Встречайтесь с друзьями не в многолюдных ресторанах, а на природе, в парке. Вместо шумного стадиона выберите прогулку по лесу, берегу моря или природному заповеднику. Это интересно. Катание на снегоходах, прослушивание музыки через наушники на высокой громкости, игра на музыкальных инструментах в рок-ансамблях и частое посещение шумных рок-фестивалей могут привести к снижению слуха. Примерно 15% американцев в возрасте от 20 до 69 лет страдают ухудшением слуха, вызванным повышенным уровнем шума на работе или в быту. Отгораживайтесь от шума. Когда шума избежать не удается по объективным причинам, используйте простые устройства, чтобы защититься от него. На работе шум повышает стрессовую нагрузку и мешает продуктивности. Поэтому в офисе, например, используйте генератор, подавляющий посторонние шумы. Если вы работаете в закрытом помещении с шумным инструментом, используйте шумопоглощающие наушники. Во время путешествий применяйте беруши или другие подобные приспособления, чтобы отгородиться от громких разговоров попутчиков, детского плача, шума двигателей самолета или стука колес на рельсах. Осторожно пользуйтесь электробытовой аппаратурой. Постарайтесь минимизировать использование шумных электробытовых приборов, фенов, кухонных комбайнов и пылесосов. Используйте при работе с ними защитные приспособления для ушей. Привыкните к низкой громкости работающих телевизоров и аудиосистем. Можно хорошо все слышать и на невысокой громкости. Вечер тишины. Многие используют телевизоры, музыку, видеоигры и другие шумные занятия только для того, чтобы сбежать от тишины. Некоторые даже оставляют телевизор включенным, ложась спать. Большинству людей тишина кажется пугающей, непонятной и некомфортной. Но при желании она может принести большую пользу. Раз в неделю организуйте для семьи вечер тишины, когда в доме будет как можно меньше шума. Вовлеките в это и других членов семьи. Вместо того, чтобы смотреть телевизор или слушать шумную музыку, найдите спокойные занятия, которыми могут наслаждаться все — чтение, игра в карты или любование природой и наслаждение звуками ветра на крыльце дома.